Москва. Владение клана Орловых. Аэропорт Внуково. Международный терминал 1019. По негласным договоренностям, критически важные объекты типа аэропортов, больниц или электростанций, противоборствующие стороны во время войны старались не трогать. Нападающим после победы не хотелось заниматься восстановлением сложной инфраструктуры, а защитники рассчитывали позже вернуть потерянное и тоже не торопились подрывать все подряд, оставляя за собой горы развалин. Так что покинуть не слишком гостеприимный североамериканский континент нам удалось, в общем-то, без большого труда. Собственно, мы так торопились свалить, что не стали ждать прибытия частного реактивного бизнес-джета, отправленного кланом для эвакуации, а воспользовались обычным рейсом. Благо, воздушное сообщение над Атлантикой все еще сохранялось. В Санкт-Петербурге планировалось осуществить дозаправку для последнего перелета в холодный предел. Но Мстислав спутал все карты, неожиданно выйдя на связь. Главный боевой маг Строгановых приказал мне лететь не домой, а направиться в Москву, что, естественно, вызвало много вопросов. Всего 3 дня назад диверсионный отряд, состоящий из 2 близких родственников князя Кирилла, вторгся на секретный объект, принадлежащий огневикам, разгромил его, схлестнулся с боевыми магами местной охраны и благополучно удрал, прихватив с собой ценную информацию. И теперь добровольно лезть к ним в лапы как-то опрометчиво выглядит, если не сказать больше, по-идиотски. Последовали сжатые разъяснения, вызывающие закономерное удивление. Будем атаковать европейцев, да еще объединенными силами всех русских великих родов? Вот это, что называется, закрутились события. То есть нападать предполагалось на оставшихся в живых после генерального сражения между ордами хунганов и западниками. Но лично у меня не вызывало сомнений, кто в конечном итоге одержит победу. Станут букмекеры принимать ставки на исход предстоящей битвы, то без раздумий поставлю на Евроальянс. Патриархи, собранные в одном месте, представляют серьезную силу. Сильно сомневаюсь, что чернокожим вождям получится их одолеть. Потери, естественно, будут с обеих сторон. Наверняка потери очень большие. Победитель выйдет из боя крайне ослабленным, что на руку третьей стороне, задумавшей воспользоваться удачным стечением обстоятельств. Испытывал ли я сомнения? Ведь, по сути, русские кланы собирались нанести самый настоящий удар в спину. Нет, ни в коем случае. Философия чужаков и своих нравилась мне. И отказываться от нее ради непонятно кого я абсолютно точно не собирался. Полина улетела в холодный предел. Князю и Мстиславу требовались все доступные помощники в подготовке. Официальная версия гласила, что, отдав должное распространяющейся угрозе вторжения живых мертвецов, великие магические рода России собирают армию для оказания помощи своим коллегам на Западе. Мол, сплотимся вместе перед опасностью, дадим дружный отпор и все в таком духе. Без понятия, поверили ли немецкие и остальные колдовские семьи Европы в наши мирные намерения или нет. Но в любом случае, все уже завертелось, и обратного пути не было. Хотя, учитывая недавно наблюдаемую хитрую ловушку Ван Хоторнов, лично я бы поостерегся на всякий случай. Вдруг и нам готовят нечто подобное. Князья, конечно, не дураки, но и лорды тоже совсем не тупые дегенераты. Плюс разведка. Конечную цель подготовки скрыть не так просто. Шпионы и платные осведомители наверняка доберутся до правды. Нужна дезинформация. И побольше. Или все проще, чем я думаю. В конце концов, у западников просто нет выбора. С племенами не договориться, они по-любому нападут. Инерция вторжения слишком велика. Армия нежити достигла слишком больших размеров. Такую махину не остановить даже предводителям чернокожих некромантов. А если подобная попытка и будет иметь место, их самих сожрут рядовые священники Вуду. Африканцы вкусили белую кровь, ощутили собственную силу и обязательно пойдут до конца. Что на руку русским князьям. Европейские маги попали в патовую ситуацию, откуда нет выхода. кроме как встречать армию живых мертвецов с оружием на изготовку. Ну или выбрать вариант бегства – удрать на другой конец планеты, бросив клановые владения на растерзание, что, понятное дело, вряд ли случится. «Приветствую! Как долетели?» В здании аэропорта почти сразу же после выхода с борта самолета ко мне подошел парень лет 20 в форме Алой Стражи, боевого крыла огневиков. Я ответил на рукопожатие, кивнул. «Отлично, спасибо. Вы Сергей Орлов?» «Верно. А вы Виктор Строганов?» Я кивнул. «Приятно познакомиться». Маг из клана, постоянно выступающего соперником ледышкам, сухо улыбнулся. «Признаться честно, я раньше не выполнял подобных функций. Офицер связи. И не совсем представляю, что вообще предстоит делать». Я пожал плечами. «Что тут скажешь? У меня идентичная ситуация. Напутствие главы детей вьюги, оказывай все необходимое содействие. Не слишком разъясняло новые обязанности. Штабные спецы владык холода находились в Москве уже пару дней, занимаясь координацией планирования совместных действий. Точно такая же группа военных Орловых находилась у нас. Меня, скорее всего, послали сюда только из-за наличия нужной фамилии. Необходимо присутствие члена правящего рода с обеих сторон, чтобы, так сказать, подтвердить всю серьезность договоренностей. Неторопливой походкой мы с сопровождающим направились в сторону выхода. Отдохнувший, принявший душ и переодевшийся в обычные цивильные одежды вместо запачканного кровью и грязью военного комбеза, я совсем не возражал против подобного времяпрепровождения. Рейд в Новую Зеландию, многочисленные схватки в бункере под Пентагоном порядком вымотали. Хотелось небольшого покоя и чуточку отдыха. Легкая светская болтовня ни о чем сопровождала наш променад по залам аэропорта и прервалась минут через 10 по моей инициативе. «Это еще кто?» Я указал на сидящих на полу людей в окружении пятерки вооруженных ребят в полицейской форме старого образца. Сергей бросил равнодушный взгляд на задержанных. «Нелегалы. Португальцы или испанцы, точно не помню. Надо уточнить. Летели на промежуточном рейсе в Шанхай вроде. Вылезли, отказались заходить обратно на борт лайнера. Половина попросила убежища, вторая попыталась скрыться. Всех, ясное дело, быстро переловили. У нас сейчас с этим строго». «Нужное дело». Я посмотрел на беженцев, оперативно отловленных службой миграционного контроля. В глазах мужчин и женщин виднелись страх и мольба о помощи. Их родную страну в буквальном смысле слова сожрала, превратив в мертвую пустыню орда живых мертвецов. Они подались на восток, спасаясь от развернувшегося Армагеддона. По пути почему-то передумали, выбрали вместо Китая Россию. Черт его знает, на что надеялись кретины, но надежды их явно не оправдались. Здесь их встретили не транжиры, готовые за счет казенных средств помогать кому попало, в частности иностранцам, ставя своих граждан на второй план, а жестокие прагматики, не привечающие чужаков. Было ли мне их жалко? Конечно, нет. Если смотреть на ситуацию беспристрастно и с учетом исторического отрезка колониального беспредела, что творили цивилизованные европейцы с бедными неграми, думаю, в конечном итоге пусть и не сами эксплуататоры, то их потомки получили полностью по заслугам. И нам тоже нечего им помогать. Насколько помню, испанская сволочь также участвовала во Второй мировой войне на истребление русского народа. Будет вполне справедливо послать эту мразь куда-нибудь подальше. В конечном итоге все вернулось к ним сторицей. Впрочем, это всего лишь мои личные впечатления бывшего детдомовца. Рожденные колдунами воспринимали их всего лишь очередными чужаками, не более. «А чего они тут сидят?» – спросил я равнодушно, отворачиваясь от унылых рож нарушителей пограничного контроля. «Транспорт в центр временного содержания опаздывает. У нас случилось небольшое ЧП», – объяснил Сергей. «Маленькая суматоха вызвала сбой в работе всех служб. Скоро все наладится». «А что за ЧП?» «Мне стало интересно, что это у огненных здесь стряслось?» «Сбежал голем класса Саламандра? Пьяные студиозусы из магического лицея устроили дебош в баре? Сбой в компьютере перепутал рейсы на вылет и возникла стихийная демонстрация из числа пассажиров?» лицо одного из Орловых приняло нарочито скучающее выражение. «Притворяется засранец. Типа нечего лезть куда не надо. Сами разберемся». Разумеется, меня его поведение лишь раззадорило. Еще больше захотелось выяснить, что произошло. «Да ладно, Сергей. Вы же понимаете, что в наше время сохранить в тайне неприятные инциденты абсолютно невозможно. Рано или поздно все всплывет. Может и не по центральным новостным каналам, но уж в сеть утечет точно». Парень протяжно вздохнул. «Да никто и не делает из этого большого секрета. Всего лишь стараются не допустить паники». Я мельком оглянулся. Действительно, кажется, большинство людей и не подозревали, что в аэропорту что-то творится. Точно не бомбу ищут, иначе народ убрали бы куда подальше. Нечто другое. «Так в чем дело?» – настойчиво спросил я второй раз. «Разве нам не полагается быть откровенными друг с другом? Союзникам нужно доверять». Легкая подколка вызвала у моего визави гримасу показного страдания. Огневики и ледышки с давних времен враждовали. Не воевали в открытую, а скорее конкурировали за власть и влияние, действуя подчас весьма круто. Строгановы сотни лет недолюбливали Орловых. Те, в свою очередь, отвечали им тем же. Неудивительно, что со мной не слишком спешили пооткровенничать. Всего лишь кучка малолетних идиотов захотела привлечь к себе внимание. К несчастью для себя у них это получилось, все же поделился Сергей. Из дальнейшего его рассказа стало понятным, из-за какого чрезвычайного происшествия испано-португальских нелегалов до сих пор не вывезли в миграционный лагерь временного содержания, куда отправляли всех нарушителей до осуществления депортации. Кстати, эти сидящие на полу долбодятлы еще очень сильно пожалеют, что не проследовали дальше в Китай. Если они надеялись, что их отправят куда-нибудь в нормальные страны, то их будет ждать очень жестокое разочарование. Обычно таких туристов везли к ближайшей границе, где, не заморачиваясь, указывали дорогу на другую сторону и под угрозой автоматов заставляли уходить. Напоследок следовали предупреждения о физическом уничтожении в случае попыток вернуться обратно. Вот и все. Так работал миграционный контроль. Дешево, сердито и довольно эффективно. А во Внуково произошло вот что. Во время захвата власти колдуны безжалостно истребляли старую правящую элиту, вырезая всех сопричастных, имеющих отношение к чиновничьему сословию. Но при этом, конечно, убивали не всех. Детей до 17 лет, как правило, оставляли в живых. Прослыть совсем уж отмороженными душегубами кланы все-таки не желали. Прошло 7 месяцев. Лишенные денег родителей, помещенные в учреждения для сирот, отпрыски бывшего правящего класса вознамерились исправить ситуацию и вернуть, как они полагали, свое законное добро. За ними присматривали, но не очень плотно. В итоге случилось то, что случилось. Сформировалась группа последователей, хотевших снова ощутить себя хозяевами жизни. У них хватило мозгов не пытаться приходить с требованиями в канцелярию Всеволода Юрьевича Орлова. Подобная выходка не могла привести ни к чему путнему. Маги посмеялись бы, да и велели проваливать учиться, чтобы начать самим зарабатывать себе на пропитание. Вместо этого они организовали захват заложников в секторе для VIP-персон. Зала ожидания аэропорта, надеясь таким образом заставить новые власти уступить требованиям о компенсации за потерянное наследство. «Не понял, школьники взяли в заложники представителей крупного бизнеса? Я, мягко говоря, офигел от известий». «А вы до сих пор их оттуда не вытащили? Почему? В чем проблема справиться с кучкой бывших мажоров?» Сергей Орлов раздраженно дернул плечом. «С ними там двое одаренных из новичков, плюс боевые артефакты где-то достали. Оружие, взрывчатка, совсем не шпана из ближайшей подворотни. Все продумано и скоординировано. В планировании точно принимал участие кто-то из бывших сотрудников спецслужб, кому повезло уйти живым от наших чистильщиков». Я медленно откинул полы пиджака, положил руки в карманы брюк, задумчиво качнулся с носка на пятку. «Любопытно», – пробурчал я. «А кого взяли в заложники? Конкретно?» Огневик бросил на меня быстрый взгляд. Среди пассажиров, ждущих отлета, значилось несколько человек. Делегация направлялась в Златоград, среди них глава корпорации «Русская автоматика» господин Яблоков вместе с членами директоров означенной компании. Знакомая фамилия? Мда, приходилось слышать. Крупная шишка и весьма. Его фирма входит в холдинг Мамонтовых по стратегическому развитию. Если мне не изменяет память, они занимаются разработкой и внедрением новых методов управления в экономике. Промышленное производство, аграрный сектор и все в таком роде. Я сделал паузу. Поэтому не штурмуете. Боитесь жертв? Сергей скрестил руки на груди. Возможно, испорченные отношения с хозяевами Златограда не самая главная наша проблема. Эти малолетние ублюдки по дороге заехали в одну из школ. Притворились работниками музея современного искусства с предложением бесплатной экскурсии. Пока девчонки ездили по ушам учителям, парни смогли забрать несколько третьеклассников. Догнать и задержать по горячим следам не вышло. «Значит, кроме взрослых среди заложников есть еще дети? Совсем маленькие?» «Угу», – мрачно процедил огненный маг. «Не то чтобы это совсем уж останавливало наших, но определенные имиджевые риски при неудаче штурма все-таки стоит учитывать». «Опасаетесь репутационных потерь?» Я слегка удивился. Обычно колдуны не слишком обращали внимание на такие мелочи. «А кому понравится гибель целой кучи ребятишек?» – возразил Сергей. «Князь приказал по возможности избегать жертв. А у тех уродов артефакты и целая гора оружия. Вот хранители и соображают, как бы провернуть все без лишних потерь». «Делом заняты хранители тишины? Не алая стража?» Мы вновь неторопливо двинулись по просторному залу международного терминала. «На данный момент да. Что будет позже, не могу сказать. Может, привлекут стражей». «То есть вас», – утвердительно произнес я. «Судя по форме, вы являетесь одним из них». Парень криво усмехнулся. «Как и вы, входите в состав детей Вьюги. Все воины из правящего рода обязаны состоять в боевых подразделениях клана. Кажется, эта традиция есть у всех». Возразить нечего. И правда, подобное негласное правило существовало со времен возникновения магических сообществ. Боевых магов обучали не за тем, чтобы они потом болтались непонятно где, занимаясь непонятно чем. «В любом случае, не думаю, что инцидент продлится долго», – подчеркнуто безмятежно проронил Сергей. «В вечерних новостях увидим, как заложников выводят из здания и сажают в кареты скорой помощи». Смелое заявление. Поведанные обстоятельства дела – давали весьма малый процент того, что удастся обойтись без крови среди невинных людей. Похоже, молодые отродья папаш коррупционеров неплохо подготовились в стремлении вернуть свое добро. Уж не знаю, кто их надоумил на это, но наличие магии у стражей правопорядка они определенно учли. Быстрой развязки не случилось. В принципе, мне бы послушать, покачать головой, выражая праведный гнев, да забыть о случившемся. Меня это не касалось. Пусть огневики сами разбираются. Их территория, их люди, их проблемы. Однако фактор присутствия торговых партнеров Мамонтовых менял исходную установку равнодушного прохода мимо. Фамилия Строганова накладывала на носителя определенное обязательство. Здесь и сейчас я представлял не только себя, но и весь клан Владык Холода. Ничего не предпринять в защиту одного из триумвирата – означало нанести урон заключенному сотни лет назад Союзу. И пусть дело касалось всего лишь каких-то дельцов, следовало разобраться в произошедшем. Жизни трех кланов плотно переплетались между собой. Кто знает, не наврежу ли я своей семье в будущем, покинув сейчас здание аэропорта. Мне плевать на деток давно сдохших кремлевских бонз. Да и благополучие московских школьников, если честно, не слишком заботило. Но вот члены правления компании «Русская автоматика», на треть принадлежавшей ледышкам, меня в принципе волновали. Жестоко? Да. Эгоистично? Несомненно. Но именно так поступали колдовские кланы, заботясь исключительно о своих. «Я хочу посмотреть», – решительно заявил я. «Зачем?» – сделал вид, что не понимает причин моей настойчивости Сергей. «Чтобы убедиться, что Орловы не прикончат людей, работающих на Мамонтовых», – вежливо пояснил я. Наступила пауза. Сомнения молодого огневика были видны невооруженным глазом. Ему сказали встретить гостя и отвезти на встречу с военными в армейский штаб, центр стратегического командования или где у них тут главная контора по разработке военных операций. Окажись вместо меня кто-то другой, проблем бы не возникло. Входящий в клановую верхушку парень, имеющий неординарные магические способности, не стал бы церемониться. Проблема в том, что оппонент тоже относится к колдовской элите. Отмахнуться просто так не получится. И приказать нельзя. Правящий род есть правящий род. Доводить дело до скандала или того хуже, до прямого противостояния с неизвестным финалом, да к тому же в столь напряженное время, когда хрупкий альянс русских кланов заключили буквально на днях, значило ставить под удар все достигнутые ранее договоренности. Кому охота становиться причиной раздора? Князь за это уж точно по головке не погладит. Скорее даст нагоняй, а то и похуже. Не умеющих думать наперед личностей колдуны не очень-то привечали. Отберут фамилию и привет. Уверяю вас, у наших людей все под контролем. Сделал еще одну попытку утянуть меня на прежний маршрут огневик. Я оставался непреклонен. Как ни посмотри, а я тоже находился почти в том же положении, что и новый знакомый. Узнает князь Кирилл, что я покинул место, где затрагивались интересы Мамонтовых, ничего не предпринимая, может начать сомневаться в правильности решения о принятии в род. Вряд ли выгонит, по крайней мере сразу. Как-никак одаренные уровня повелителя льда на дороге не валялись. Но воспитательные меры обязательно последуют, вплоть до направления в обычные части на заурядную должность рядового боевого мага для перевоспитания. Ну хорошо, пойдемте, это здесь недалеко, на втором этаже. Все же сдался Сергей, обреченно махая рукой в приглашающем жесте.